Глава 11. Для нас он друг, для них он враг. Опасен вздох, рискован шаг. Для нас герой, для них злодей, чужак в толпе чужих людей. Елена Жукова-Желенина. Книга «Ветра и крови». История нового времени. Мы наконец-то перестали экономить горючее. Наши организации создали сеть производственных и научных центров, скрытых от мира, которые по своему технологическому развитию опережали остальное человечество лет на 50. Конечно, утечки случались, точнее не утечки даже, а управляемый слив технологий, чтобы подтянуть базу. Но этот процесс строго контролировался, чтобы не спровоцировать более раннее вторжение считывателей. Ведь теперь мы знали, что дело далеко не только в детонаторе, расположенном на Луне. Но главное, промышленная добыча нужного для горючего изотопа перестала быть проблемой. Мы летели через полюс. Во-первых, горючее все-таки надо экономить, а во-вторых, тут было меньше шансов, что нас случайно визуально засечет какой-нибудь видящий. Луна, которую я только что вспоминал, висела у горизонта. В кабине мы были вдвоем с Катей. Вахта Кая заканчивалась, и он отправился отдыхать. Все равно не понимаю. Если это было у него в мозгу, значит, он сам должен был все это помнить, так? Спросил я. Последние полчаса мы в очередной раз обсуждали то, что удалось добыть в мозгу Айя. Пленник, кстати, все-таки убил себя после этой процедуры, когда мы освободили его от пут. «Совсем не факт, Гриша», — Катя улыбнулась. «Эти данные были записаны на когерентной пятимерной структуре. Он легко мог и не иметь к ним доступа. Получается, туда можно записать данные, которые сохраняются после корректировки временного потока, так?» «Это самое простое и очевидное объяснение», — Катя пожала плечами, — «но далеко не единственное». «Поделишься соображениями». «Ты ведь знаком с гипотезами мультивселенной, да?» «Параллельные миры?» «Как вариант. Но опять же не единственный, еще возможна эмуляция. Даже я вполне могу спроектировать квантовую систему достаточной мощности, чтобы реализовать это в рамках одной планетной системы». «Как можно сузить круг гипотез?» — я почесал подбородок. «Пока никак, Гриша. Данных недостаточно. Надо учитывать любую из возможностей». «Но при любом раскладе, кому и для чего это было нужно?» «Считывателем или создателем. Впрочем, вероятно, они — это одно и то же». Я замолчал, обдумывая информацию, но думалось на удивление плохо. Я никак не мог выкинуть из головы, что уже совсем скоро буду дома. В своем времени, и даже прекрасно понимая, что возврата к прежней жизни не будет, что нам предстоит важнейшая схватка, я все равно не мог отделаться от нетерпения. Мы приводнились в Токийском заливе. На суше просто не нашлось подходящего клочка земли, где можно было бы без риска провести время миссии. Да и замаскироваться на воде обычными путями проще. Не стоило забывать о необычно большом количестве видящих в Японии. В этот раз я обошелся марсианским комбинезоном. В маскировке не было смысла. Гайдзин моего роста и внешности был бы слишком приметным, даже будучи одет в полном соответствии со здешней модой. Чтобы попасть к нужному дому, я заранее уже в режиме изучил карту и прыгнул с тюрвингом прямо с крыла. Наш человек уже ждал меня на крыльце, как и было условлено. Это был мужчина, по виду за 40, с умными серыми глазами и большими залысинами. Я снял шлем и расстегнул комбинезон. Его взгляд сфокусировался на мне, но лицо осталось беспристрастным. «Приветствую», — сказал он по-немецки и кивнул. «Доброе утро», — кивнул я в ответ и протянул руку. Посмотрев на мою ладонь, будто с недоумением, мужчина все-таки ответил на пожатие. Его ладонь оказалась сухой и горячей. «Нам лучше пройти в дом», — сказал он. Мы расположились на крошечной кухоньке. Мужчина поставил чайник на газовую плитку, зажег пламя с помощью спички. «От чая вы ведь не откажетесь?» — поинтересовался он. «Не откажусь», — кивнул я. «Полагаю, что знаю, зачем вы тут, Герками». «Ками?» — удивился я. «Ну, надо же вас как-то называть», — усмехнулся хозяин. «Ками на японском означает дух». «Я знаю». «А вот отлично. А меня называйте Ика». «Что ж, договорились, Гер Ика». «Сейчас вы удивитесь». Ика насыпал в чайник с толстенькой боковой ручкой заварку и сел напротив, проникновенно заглянув мне в глаза. «Но я уже встречал вас». Я действительно удивился и не посчитал нужным скрывать эмоции. «Я воевал в Галиции», — пояснил Ика. «Моя часть была придана для усиления австро-венгерских войск. Занимался войсковой разведкой. Я видел, как вы возникли в лесу и бросили гранаты. До этого я наблюдал вас в поезде, как вы проникли в оружейный вагон. После взрыва меня контузило, и, к сожалению, я не смог продолжить наблюдение». «Удивительное совпадение», — сухо заметил я. «Некоторые считают, что в нашей жизни совпадений не бывает», — улыбнулся Ика. «Значительно позже, уже после посвящения в таинство братства, описание вас и ваших способностей казалось мне удивительно знакомым. Но, конечно, я держал язык за зубами». Чайник закипел. Ика сначала перелил воду в глиняный сосуд, подержал ее там минуту, потом перелил в чайничек. И уже через пару минут разлил чай насыщенного зеленого цвета в крошечные чашки. «Вы знакомы с японской сенча?» — поинтересовался он. «Нет», — я покачал головой, — «не доводилось». «Удивительно, но японцы в чайном вопросе более консервативны, чем китайцы, изобретатели этого напитка. Сенча отличается от китайских сортов тем, что листья фиксируются паром, а не обжариваются. Это более старая технология, когда-то она возникла в Китае. И в таком виде ее принесли на остров буддистские монахи». Он подвинул мне чашку. «Прежде чем я рискну сделать глоток, давайте займемся тем, ради чего я пришел. Объяснитесь, Ика, для чего вы слили информацию о тюрвинге любви американцам? И даже устроили демонстрацию его возможностей». Ика вздохнул, опустил взгляд, потом все-таки ответил. «Я знаю, чем мне это грозило по правилам братства, но постарайтесь понять. Я достаточно хорошо знаю обстановку, чтобы понимать. Даже после войны то, что здесь происходит, будет представлять угрозу всему человечеству. Если только его не пресечь, не уничтожить в зародыше. Для этого нужно великое потрясение». «Вы думаете, использование тюрвинга поможет?» — спросил я. «Это как раз тот случай, когда лекарство страшнее болезни». «Нет, что вы, Герками», — улыбнулся Ика. «Об этом и речи нет. Более того, сам тюрвинг будет в полной безопасности и под контролем братства, как и положено. Но имея ту информацию, которую я им передал, американцы будут готовы на все. Они пойдут на вторжение, невзирая на жертвы. А если война продлится еще несколько лет, то они применят по-настоящему страшное оружие, которое сейчас разрабатывается». У меня внутри бушевала страшная смесь чувств. С одной стороны, я встретился с великим солдатом, безусловно, достойным книги «Ветра и крови». С другой — та легкость, с которой он говорил об атомных бомбардировках. «Вам...» — начал я, но запнулся. «Вы же представляете, какие будут жертвы среди мирного населения?» «Это меня ужасает настолько, что я просыпаюсь ночами», — Ика покачал головой. «Но альтернатива может быть еще хуже. Вы можете мне не поверить, но тут зародилось нечто. Оно может изменить само понятие о человеке, понимаете? Дело даже не в жестокости, а в выживании нашего вида. Если не биологически, то ментально». Несколько секунд я молчал. «Вы поразительно умны и наблюдательны», — наконец произнес я. «А скажите...» Он вдруг подался вперед, глядя мне прямо в глаза, словно на что-то решившись. «Вы ведь со звезд, да? Другая цивилизация? Скажите, как развивалось ваше общество? Наши идеи, идеи коммунизма, они ведь у вас победили, правда?» Теперь я молчал растерянно. Стоит ли рассказывать великому человеку о будущем крушении его идеалов? Впрочем, так ли уж много я знаю? Поздний СССР ведь имел очень мало отношения к тому, во что он действительно верил. И кто знает, что ждет нас впереди при условии, если мы отобьем атаку считывателей. «Все сложнее, чем вы представляете», — ответил я. Он вздохнул. «Ясно. Но знаете, я бы все равно ни с кем не смог поделиться. Врагам такие вещи не выдают, а с друзьями у меня скоро не будет связи. Я был слишком неосторожен, Я променял свою сеть на время, чтобы дать нужные сведения. Он вздохнул. За мной придут, это неизбежно. Советский Союз выиграет эту войну, сказал я. Это я могу сказать точно. А Япония безвозвратно изменится, но уцелеет. Ико улыбнулся. Это была искренняя, радостная, почти детская улыбка.